мне еще ничего не удалось. Не буду говорить вам о подробностях, скажу только, что у меня есть заслуживающая доверия информация, основываясь на которой я доказываю, что весьма не похоже, что мисс Брук была жива, когда ваш сын явился к ней на квартиру. Информация эта достаточна, чтобы убедить полицию в том, что содержание вашего сына под арестом по обвинению в убийстве неразумно. Но эта информация не называет имени убийцы, ни малейшего намека на это. Уипл смотрел на него, пытаясь сосредоточиться. Без очков он выглядел более старым. «Но я не понимаю, если она была мертва, когда он пришел?» «Да, наша информация делает это бесспорным. Я могу освободить вашего сына. Но тогда в дело вмешается полиция. Они будут подозревать вас и вашу жену и любого, связанного с Комитетом защиты гражданских прав. Они возьмут под подозрение вашего сына не в связи с тем, что он совершил это преступление, но в связи с тем, что он замешан в нем. А он может быть оправдан окончательно только тогда, когда будет найден истинный убийца. Сделать это будет значительно труднее, если полиция будет всюду совать свой нос, тревожа всех, в том числе и меня. Особенно меня. Я не желаю передавать им имеющуюся в моем распоряжении информацию. Я хочу, чтобы они держали вашего сына под стражей, удовлетворенные мыслью, что в их руках находится убийца. Конечно, вы можете сделать это невозможным. Вы можете сказать мне, что если я скрою имеющуюся у меня информацию, вы сообщите об этом в полицию. Если так, то я должен сейчас же сообщить им обо всем и выйти из игры. Надеюсь, что я ясно изложил свою мысль. «Да». Уипл опустил голову. «Я видел много людей, сидевших в этом кресле, опустив голову, убедившись в том, как трудно ворочить мозгами под взглядом Вульфа. Увидев свои очки на полу, Уипл нагнулся, поднял их, снова достал платок и медленно принялся протирать стекла. «Я не тороплю вас с ответом», — вздохнул Вульф. Уипл поднял голову. «О, это совершенно излишне. Я думал о своей жене. Если бы она узнала, что завтра ее сын может быть дома, но ей это не обязательно знать». Он надел очки. «Информация. Останется ли она только вашим достоянием? Сможете ли вы использовать ее, если я могу использовать ее в любое время? Она в письменной форме, точнее, в виде документа, подписанного женщиной, которую ваши друзья видели здесь сегодня. А их не будут обвинять за это? Нет. Я знаю ее. Сомневаюсь. Я не могу назвать вам ее имя. Я хотел бы задать один вопрос. Вы уже задали три, попытаюсь ответить и на четвертый. Знаете ли вы, то есть, подозреваете ли вы, кто убил Сюзанну? Нет. У меня нет ни малейшего представления. У меня нет плана дальнейших действий. У меня есть только обязательство перед вами, и я надеюсь выполнить его, хотя в настоящий момент еще не знаю, когда и как. Бывало ли у вас, что ответ на долго мучивший вас вопрос приходил, когда вы чистили зубы? И не однажды. Я начну чистить зубы через 2 часа, но не электрической штукой, при пользовании которой боязнь получить электрический удар забивает все мыслительные процессы. Приходилось ли вам в качестве антрополога думать о том, чем нам грозит автоматизация? В качестве антрополога нет. А просто как человек? Да, пожалуй. Вашему сыну 23 года. Сознаете ли вы, что, отвращая от него это бедствие, мы неизбежно вынуждаем его страдать от еще худшего? Очень ловко. Лицом к лицу с отцом, обеспокоенным судьбой сына, арестованного по обвинению в убийстве, он справился со своей задачей меньше, чем в 1/4 часа и направил разговор на автоматизацию. Свежая аудитория. Со мной ему еще предстояло сидеть рядом вместе за ужином. Очень ловко. Ничего не скажешь. Глава 12.